Они возвращаются. Все они? Нет, кроме Бетти, она ложится спать. Мудрая маленькая Бетти. Почему вы говорите о ней таким тоном? Вы же прекрасно понимаете, что лучше не впутывать ее в эту историю. Да, конечно. Мы не должны пачкать ее чистого юного воображения. Ну что, в конце концов, она моложе нас всех. И она очень впечатлительна. А вы видели, что с ней было только что до их ухода? Она просто не могла вынести создавшейся обстановки. Но это было вовсе не потому. Вы не любите ее, Олен. Я не понимаю, почему она всегда так восхищается вами. Ну что ж, Роберт, мне очень жаль. Но я не могу платить ей тем же. Не знаю, что-то вы говорите очень странное. Я не думаю, Роберт. Во всяком случае, у нас сегодня вечер удивительно странных разговоров. Да, кстати, я сейчас стою перед весьма сложной проблемой. Если к вам в дом вызван обратно человек для того, чтобы его обозвали вором, следует приготовить для него несколько сэндвичей. Никаких сэндвичей от меня не получит. Да. Нет честности, нет и сэндвичей. Ох, дорогой мой, каким мы все стали мрачными без Мартина. Я боюсь, что нам не хватает твоего легкомыслия, дорогая Фред. Я думаю, что у меня такое настроение, потому что я чувствую себя хозяйкой. И не могу не думать о любезных фразах и сэндвичах. Вот они. Роберт выходит. Фреда гасит верхний свет и включает радиоприем. Фреда идет к столу, наливает рюмку бренди, залпом выпивает ее и, обхватив голову руками, бросается на диван. Олуэн сидит неподвижно. Вдруг она поднимает голову и обращается к Фредди. А вы действительно давно догадались? Да. Больше года. Мне часто он хотел что-нибудь сказать в этом году. А что бы вы сказали? Хорошенько не знаю. Что-нибудь хорошее. Возвращается Роберт, с ним Гордон и явно рассерженный Стэнтон. Роберт выключил радиоприемник.